с того мгновения, как Евгений Константинович Вторушин обнаружил на зеркальном паркете в своей прихожей черную бандану с белым иероглифом и мокасин 40-последнего размера, он уже не сомневался в том, что именно увидит в комнате и кого именно увидит. Такую каскетку с иероглифом носил новый курьер его фирмы. Фамилия его была Семикопной. Звали вроде бы Алексеем, но имена, в отличие от фамилий, почему-то всегда вылетали у Вторушина из головы. Обычно бывает наоборот, ведь имя запомнить проще, чем фамилию. Однако вот такое было у Вторушина свойство памяти. Легко запоминал самые заковыристые фамилии, запомнил с первого раза и эту. Кроме того, у него была отличная зрительная память, а оттого он запросто выучил некоторые китайские иероглифы. Имея жену китаянку, волей-неволей приходится часто видеть их в книгах, в газетах, на одежде, в конце концов, даже на нижнем белье, ну и, само собой, на каскетках. Такие каскетки с иероглифами были очень модны среди молодежи города Ха, в котором китайцев обитало чуть ли не столько же, сколько русских. Заковыристая комбинация, изображенная на каскетке, валявшейся на сверкающем полу в прихожей, называлась «удовлетворение». И Вторушин вспомнил, как на днях слышал сплетню. Семикопный славен своими мужскими доблестями. Ни одну юбку мимо себя не пропускает. Более того, дамы и девицы сами к нему в очередь выстраиваются, потому что он всякую может обиходить и довести до восторженных стонов. Короче, не ведает отказу парень. И такое впечатление, что не встретил он его и в доме Вторушина, своего босса. Не встретил он отказу у его жены, привез ей доверенность для ознакомления и залез под юбку. Вторушин глубоко вздохнул. Теперь следовало просто войти в комнату, чтобы проверить свою догадку, но ему было страшно это сделать. «Вот тяна!» — пробормотал Слава Славин, Вторушинский верный товарищ и друг, которого Евгений Константинович нарочно пригласил с собой. В последнее время у него очень не ладились разговоры с женой наедине, а к Славе она всегда хорошо относилась, может, постесняется при нем ругаться, как базарная торговка. С другой стороны, а кем она была на самом деле, как не базарной торговкой? «Это что тут такое? Кто-то что-то потерял. Куда он так спешил, что раздевался на ходу?» «Ой!» — спохватился Славин. «Что я горожу? Извини, Женька!» Вторушин глубоко вздохнул. В каждой шутке есть доля шутки. Вот именно. И рванул дверь в комнату. Ну да, он уже угадал, что увидит. А увидел он первым делом голую, накачанную, мускулистую, мужскую задницу. Ну что ж, правду говорят, что Семикопный в любую свободную минуту бегал в тренажерный зал, вот и накачал мышцы, где надо и не надо. Байкер стоял на корточках и делал резкие движения вверх-вниз. При движении вверх задница вскидывалась, и Вторушин видел напряженные, словно бы в кулаки стиснутые муди, — подумал он внезапно. В старину эти штуки назывались муди. А, значит, отсюда и взялось слово «мудак», так что ли? «Мать, мать, перемать!» — потрясенно выдохнул выросший рядом Слава Славин. «Черт! Это что за камасутра? Что они делают?» Вопрос был риторический, но Вторушин вдруг вспомнил старый-престарый анекдот Еще совковых времен, когда секса в стране не было, и ничего, ну, то есть ничегошеньки делать было нельзя ни с кем, кроме как зарегистрированным в ЗАГСе супругом или супругой. В том анекдоте дядька-свидетель давал показания в суде и описывал виденное. «Иду я, товарищ судья, значит, мимо кустов, и вижу ся». «Что вы такое говорите?» — ужаснулся судья. «Извольте уважать советский суд. Не смейте употреблять неприличные выражения. Нужно говорить, сношаются». «Ага», — кивнул свидетель. «Вас понял, товарищ судья. Иду, значит, вижу под кустом двое. Это самое. Ну и думаю, неужели сношаются? Подхожу ближе, смотрю. Все ж таки ся». Вот именно это самое действие и творилось сейчас перед Вторушиным. В комнате раздавались страстные женские стоны, и было совершенно ясно, что любовники слишком захвачены процессом, чтобы обратить внимание на такие мелочи, как появление в квартире двух незнакомых мужчин. Вторушин закусил губу. Он предполагал, что жена ему изменяет так же, как и он ей, впрочем, и давно с этой мыслью свыкся, но не думал, что зрелище самой измены произведет на него столь сильное впечатление, что будет так больно. Машинально провел рукой по карманам. Окажись в одном из них сейчас пистолет, точно выхватил бы и пристрелил обоих. Но пистолета не было. Это Вторушин тоже знал совершенно точно. Во внутреннем кармане пиджака он нащупал айфон, выдернул его, нажал на кнопку видеозаписи. Высветился дисплей, камера взяла картинку. Теперь задница подскакивала и дрожала на экране мобильника. Вторушин осторожно обошел любовников, пытаясь поймать в объектив их лица. Камера фиксировала биение стройного, белокожего юношеского тела и полное рыхловатое, смуглое, женское. Краем глаза Вторушин увидел, что Слава Славин тоже выхватил свой телефон и снимает свалку на полу. А те ничего не замечали. Ловили себе свой преступный кайф. И только когда Вторушин совсем уж близко подсунулся, семикопный его увидел и замер. «Шеф?» — пролепетал он, словно сам себе не веря. «Ну давай, давай!» — простонала женщина, открывая хмельные узкие глаза. Вдруг они расширились изумленно, испуганно. Она вскрикнула, словно подстреленная птица, рванулась, но была придавлена к полу сильным мужским телом, а потому выскользнуть не смогла, только смуглыми грудями колыхнула да отвернулась, пытаясь прикрыть лицо, но было поздно, поздно. «Вставайте, сволочи!» Пытаясь сохранить хотя бы подобие спокойствия, приказал Вторушин, убирая мобильник. «Вставайте, ну!» «Эх, шеф!» — убитым голосом пробормотал семикопный. «Да чтоб вам на пяток минут позже весь кайф обломали!» Он извлек наиболее преступную часть своего тела из лона вторушинской супруги, и Вторушин, передернувшись, совершенно не владея собой, закричал, вернее, завизжал: «Сукин сын! Больше ты у меня не работаешь!» «Да пошел ты со своей работой!» — огрызнулся семикопный. «Нашел чем пугать. Больно надо за твои копейки ломаться. Чтоб я тебя больше не видел!» — надсаживался Вторушин. «Попадешься на глаза — убью!» «Да я бы уже сейчас его убил!» — воскликнул пылкий Слава Славин, кровожадно глядя на семикопного и засучивая рукава. «И ничего тебе не будет, Женька, в состоянии аффекта, потому что...» «Посторонитесь, дяденька!» — скучным голосом сказал семикопный, уже натянувший узкие плавки и засовывавший себя в джинсы, доселе, понятное дело, валявшиеся на полу. «Что это вы такой агрессивный?» Подстрекательство к убийству, есть такая статья в УК. Не слышали? Номер забыл, но статья точно есть. «Какой гад! Какой наглый гад!» — с беспомощным выражением воскликнул Слава Славин. «Юрист выискался! Ну надо же! Женька, ты что молчишь? Что ты молчишь?» Тут и в самом деле молчал. Молчал и смотрел на жену, которая по-прежнему лежала на полу, в чем мать родила, как будто не замечая, что на нее таращатся трое мужиков. А что ему сказать, если он сам знает, какой у его жены характер? Пожал голыми плечами Семикопный и натянул на них футболку с изображением черепа и мотоцикла под ним. Почему-то именно сейчас Вторушин вспомнил, что его курьер, с этой минуты бывший, был байкером, а у них подобные картинки в большом фаворе. В общем-то, Семикопного приняли на должность курьера именно потому, что он обещал везде поспевать на своей красной Кавасаки, натурально в миг единый. И поспел наш пострел, как опыт показал. Знаете пословицу «кто-то не захочет, кто-то не вскочит»? Да она в меня натурально вцепилась. Разве ж я посмел бы, жена шефа, то сё, но не устоял, когда она стала всякие китайские штучки изображать. Я вообще люблю взрослых женщин, тем паче, если всякая экзотика начинается. Да никто не устоял бы, и ты, праведник, тоже не устоял бы, понял? Это адресовалось Славину. За время своей исповеди Семикопный успел надеть куртку, носки и один мокасин, второй, как мы помним, валялся в прихожей, причесаться пятерней и вообще изготовиться к достойному отступлению. А жена Вторушина все лежала на полу, даже не заботясь прикрыться, все переводила с одного мужчины на другого свои длинные черные глаза и ни словом не возражала против той хулы, которую возводил на нее мимолетный любовник. — Ладно, — сказал наконец Семикопный, — пошел я, что ли? Могу спокойно повернуться к вам спиной, шеф? На самом деле, если вы человек разумный, должны быть мне благодарны. Хуже нет жить со шлюхой и быть уверенным в том, что она порядочная баба. «Благодарен он должен быть?» — возопил впечатлительный Славин. «Тебе?» — и закашлялся, захлебнувшись негодованием. «По спинке постучать?» — заботливо осведомился Семикопный и направился к выходу. «Похоже, заканчивать обуваться, а потом смываться». «Женька, он уходит!» — вопил Славин. «Он уходит! Что же мы его так и отпустим?» «Пусть катится!» — буркнул Вторушин. — Глаза б мои на него не глядели. — Еще поглядят, — нахально сообщил Семикопный. — Я ж к вам за расчетом приду. У нас в фирме кто не знает. Только половина зарплаты в бухгалтерии выдается, остальное в конвертиках, серым налом, иногда у главбуха, иногда непосредственно у шефа в кабинете. Вот я за своим налом к вам в кабинет и приду. Я не из пугливых, понятно? Приду. — Да он угрожает, что ли? — взвизгнул в конец раздухарившийся Славин. — Угрожает? Нет, Женька, ты как хочешь, а я его сейчас сам своими руками. — Пусть катится, — повторил Вторушин. — И мы пойдем. — А тебе скажу... Это адресовалось лежащей на полу жене. «А тебе скажу, что бракоразводный процесс я начинаю завтра же. И никакие уговоры, ты поняла, никакие твои фокусы меня не остановят. Все здесь». Он помахал в воздухе мобильным телефоном и повернулся к двери. У него даже плечи свело судорогой, так он ждал, что скажет жена, но она молчала. А что ей говорить? Она была умная женщина и прекрасно понимала, что теперь уже не жена Вторушину, теперь она бывшая супруга со всеми вытекающими отсюда последствиями. Надо, наверное, объяснить, почему Алена Дмитриева, известная как обитательница Нижнего Горького, вообще вдруг оказалась в городе Ха. Это был город ее юности, куда она потом, когда отца военного перевели служить в Нижний Горький, тогда просто Горький, порою возвращалась, норовила попасть сюда на практику, вырваться в командировку. В те времена, когда Алена занималась журналистикой, столь дальнее путешествие было худо-бедно реально, но потом, уйдя на вольные писательские хлеба, она могла рассчитывать только на себя и поняла, что хлеба эти не столь уж вольные. На них шибко не разъездишься, а наезжать в город Ха ей очень хотелось. Там оставалась тетка, но она была до того противная дама, что без встреч с ней Алена легко обошлась бы. А еще там оставались две Аленины подруги юности — Александрина и Мария, Сашечка и Машечка. Вот по этой дружбе трех девиц под окном Алена и скучала всю жизнь, так что ни с кем из особ своего пола больше подружиться толком не смогла. Три девицы встречались редко, слишком редко. По сути, их жизнь проходила вдали друг от друга, и дружба постепенно стала бесплотной, словно засохшие цветы, хранимые в старых книгах. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я, и вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Ну да, если не знаешь, как выразить свою мысль, читай Пушкина, известное дело. Шли годы, бурь порыв мятежный проносился над головами подруг, кому только ероша волосы, например, Алене, кого время от времени покачивая, будто небезызвестную рябину, например, Александрину, а вот Машу бури житейские подкосили и свели в могилу. Алена приехать на ее похороны не смогла, даже не знала о печальном событии, была в то время в любимой Франции, а когда вернулась, ее закрутили дела. Хотя мысль о том, что это грех не побывать у Машечки на могиле, частенько донимала ее. И вот вдруг срочно понадобилось съехать в город Ха по очень будничным делам. Как уже было сказано, у Алены жила здесь тетушка, сестра матери, Антонина Васильевна. Дама весьма своенравная, ни с кем из близких, не умевшая, да и не желающая считаться. Провела она жизнь одна, одна и умерла. Аленина мать с мужем ездили ее хоронить, и эта поездка все же 10 тысяч верст туда и обратно, да сначала поездом до Москвы, оттуда 8 часов самолетом, да климат дальневосточный, ох, какой непростой, накрепко подорвала им здоровье, поэтому, когда приспела пора вступать в права наследства и продавать квартиру Антонины Васильевны, матушка выписала Алене генеральную доверенность и отправила ее в Ха хлопотать. Поскольку родители обещали поделиться наследством, каким бы оно ни оказалось, интерес хлопотать у Алены был самый прямой. Но, пожалуй, не меньше, чем желание поправить свои материальные дела, ее вело желание снова побывать в городе, который она когда-то так любила, где сама любила, где любили ее, может быть, в последний раз в жизни побывать. с Александриной повидаться и сходить с ней в ресторанчик китайской или в другое экзотическое место, знатоком коих Сашечка была, Машу помянуть, на утесе над Амуром постоять, почувствовать ни с чем не сравнимый запах амурской воды, уловить кипение ветра в высоченных тополях. А если в Ха танцуют аргентинское танго, то сбегать на милонгу. Если кто еще не знает, милонга — это вечеринка, где танцуют только аргентинское танго. Дело в том, что наша героиня совершенно помешана на аргентинском танго, которое совершенно переменило ее жизнь и даже порой приводило к великим детективным открытиям. Алена даже написала на общероссийский форум «Готанго» и спросила, знает ли кто-нибудь адреса милонг в городе Ха. Но до отъезда никто ничего не ответил. То ли не знали, то ли не существовало там милонг как таковых. Как всегда, на пути к тому, о чем намечтала себе наша героиня, судьбой была выстроена некая полоса препятствий. Слов нет. Несмотря на всякие бытовые хлопоты и непрестанное общение с риэлторами, встретиться с Александриной ей удалось, чему мы были свидетелями, и подруги даже сговорились съездить в субботу к Маше на могилку, а завтра вечером пойти на байкерскую сходку. Александрина обещала самые неожиданные и экзотичные впечатления, но касаемо прочего... Во-первых, лед на Амуре еще не прошел, только едва начал таять, а потому ощутить запах воды было не только затруднительно, но и просто невозможно. Ветер в высоченных тополях, которые стояли раньше вдоль улицы Карла Маркса, ныне Муравьева-Амурского, не кипел не только по той причине, что ранее он кипел в листве, то есть летом, а сейчас имел место быть, как уже упоминалось, апрель, но просто потому, что и летом кипеть ему физически не осталось ни в чем. Все тополя на главной улице Ха оказались срублены. Но засоряли они город своим пухом. Опять же, моль тополиная летела, а листьев по осени падало такое море, что дворники не успевали с этим справляться. Все так, но когда Алена смотрела на эту прекрасную любимую улицу, на которой теперь кое-где торчали лиственки, и интеллигентно покачивались какие-то прутики, очень, может быть, даже саженцы оралии маньчжурской, этакого дальневосточного грецкого ореха, ей казалось, что она видит лысую красавицу, которая, сбрив наголо буйные, не поддающиеся никаким парикмахерским ухищрениям кудри, в клинике «Трансхайр» вживили несколько благостных волосинок и выпустили ее на люди. И все теперь при виде дамы пожимают плечами и вообще узнают ее с трудом. Что касаемо аргентинского танго, то с ним вообще была, по-нынешнему выражаясь, засада. Любимый, обожаемый Аленой танец пребывал в Ха в столь зачаточном состоянии, на таком самодеятельном уровне, что стало понятно, почему и никто не ответил на форуме. Нечего было отвечать, вот что. Какие там милонги? Аргентинское танго преподавали в тех же студиях, что и бальные танцы. Проходили заученные связки, а это грех смертный, незамолимый перед танцем, где партнерша никогда не знает, на какую фигуру поведет ее партнер. Какие там к черту связки вообще могут быть? Хоть возьми, да и открой студию, и сама обучай жителей города Ха всей душой тянущихся к этому лучшему в мире танцу. А что? Алена уже тангировала вполне порядочно. на Мелонгах в Нижнем Горьком пользовалась успехом у кавалеров, да и в Москве, Питере и Париже очень многие классные тангерос не упускали случая заключить ее в объятия на целую танду, а то и на две. И она знала все базовые фигуры как для партнеров, так и для дам.